Глава 22. Если на чистоту, то Корон обрадовался, что они вернулись в отель. Слишком много впечатлений для первого дня. Они совсем неплохо побродили по городу. Может быть, даже чуть дольше, чем следовало. Неожиданная гроза загнала их в музей, потому что что-то там нарушилось в энергоснабжении, и движущаяся дорожка встала как вкопанная. Пришлось поработать ногами. Спасаясь от ливня, Корон отметил про себя, что общественный столичный транспорт сильно зависит от состояния погоды. Зато механизмы пропаганды и сводки новостей работали безукоризненно. Из последней он узнал, что награда тому, кто доставит предсветлые очи имперской разведки, командира разбойного эскадрона, возросла вдвое. Как истинный коррелианин, Корон даже стал обдумывать возможность сделки с Верджем. То ли они действительно подустали, но по дороге в отель вся троица в основном молчала. Хотя Хорн то и дело ловил на себе пристальный взгляд Эриси, замечая, что раскрыто, Длорит начинала рассеянно улыбаться. Корон был благодарен Тайфирианке за попытки приободрить его, но всякий раз вспоминал, какого грандиозного дурака только что свалял. Становилось только хуже. Он уже был готов попросить Эриси не обращать на него вообще никакого внимания. Потом на память пришел урок, некогда преподанный ему Антилосом. Если тогда унижение пошло ему на пользу, то и сейчас не помешает. Корон протянул руку и дотронулся до плеча Римы. «Послушай, я хочу извиниться». Девушка повернула к нему голову. Волна шелковистых снежно-белых волос пощекотала тыльную сторону короновской ладони. «Наверное, мне тоже следует попросить прощения». «Тебе-то зачем?» «Нет, следует». Оранжевые, голубые, красные, желтые, зеленые блики играли на ее волосах. Дорожка медленно втягивалась в пасть очередного туннеля. «Все мои соотечественники больны одним и тем же. Проблема выживания. Мы не желаем, чтобы нас жалели, и ждем соответствующего уважения за жертвы, которые принес наш народ. А среди нас найдутся такие, кто потерял больше остальных». «Каждый из вас потерял все, что у него было», — выдавил пристыженный Хорн. «Многие были в отъезде вместе с семьями, они потеряли меньше, чем те, кто действительно лишился всего. Сэл видел, как погибла вся его семья. У него больше никого не осталось, это очень трагичная история». Рима опустила взгляд на бессильно сжатые кулачки. «Каждый из нас не забудет того мгновения, когда услышал страшные новости. Стоит подумать об этом и становится безнадежно, одиноко и больно. Жизнь сыграла с моим знакомым жестокую шутку, верно?» Корон кусал губу. Ему нелегко пришлось. Наконец решился признать он. Эриси успокаивающе потрепала его по спине. «Я поняла, что Рима хочет сказать», — наставительно заявила Тайфирианка. «Ее народ жалеют за то, на что повлиять они были невластны. Между жалостью и уважением большая разница. Когда кто-то пытается очернить или умолить их трагедию, а твой поступок выглядел именно так, ты отказал им в должном уважении. А раз алдеранцы не хотят, чтобы их жалели, об их действиях нельзя судить, не помня об их беде». Эриси закончила лекцию и назидательно воззрилась на спутников. Рима смотрела в сторону, как будто все сказанное ее не касалось. Корон сгорал от стыда. Он более чем кто-нибудь понимал Риму. Алдеранцы трудились на Альянс, во-первых, потому что хотели отомстить, а во-вторых, чтобы заработать желаемое отношение к себе. Он лично тоже пережил нечто подобное. Алдеранцы изо всех сил старались убежать от чувств, которые достались на долю Хорна, когда арестованного убийцу Трандашана отпустили. Корон выжил кислую улыбку. «Давай остановимся на том, что мы оба погорячились». Рима отрицательно качнула головой. «Мы оба судили предвзято. Теперь ошибка исправлена». Она сошла с дорожки напротив входа в отель. Хорн и Эриси поспешили за ней, пока дорожка не унесла их в недра незнакомого города. Эриси догнала Риму. «Пообедаешь вместе с нами, да?» «Не могу». Рима неуверенно взмахнула рукой, указывая примерно в ту сторону, откуда они приехали. «Надо кое-что проверить. Завтра утром я свяжусь с вами». Они попрощались с ней и спустились к себе. Разговаривать не хотелось, но в лифте Ириси пододвинулась поближе. Собственно, Корон не протестовал. Ему не хотелось чувствовать себя одиноким. Он должен был знать, что у него есть хотя бы один друг. Правда, в позе и голосе Ириси было что-то такое, что очень смущало. Но в голове и сердце Корона Хорна сейчас бушевал такой хаос, что сложно было отыскать смысл даже в элементарных вещах. Корон отпер дверь, включил свет и огляделся. Вроде бы все на прежних местах. Из бельевого ящика по-прежнему выглядывает черный носок, а дверь гардероба открыта настолько, что видна пара туфель Эриси. За спиной щелкнул замок. Свет внезапно померк. Корон успел развернуться, но руки Эриси забрались к нему под одежду. Потом Хорн ощутил, как к нему прижимается разгоряченное женское тело. Эриси, не давая ему опомниться, покрывала быстрыми поцелуями его лицо, особо концентрируясь на губах. Ее водопад страсти было не прервать и не остановить. Корон не стал сопротивляться. Его собственные руки уже что-то такое невообразимое вытворяли под блузой Ириси, отчего тайфирианка выгибалась и стонала от удовольствия. И все-таки интересно, как она ухитряется все время менять запахи. Сейчас от Ириси пахло экзотическими пряностями. Глорит прервала поцелуй, запрокинула голову, предлагая провести кончиком языка по своей шее. Корон так и поступил, и был вознагражден негромким гортанным смехом. За всеми манипуляциями он и не заметил, как они очутились возле кровати. Ой-ой, кажется, пора давать задний ход. Да, но для этого нужно победить собственную физиологию, а она сейчас не слушает никого, даже голоса разума. Устоишь тут, как же? Да и какая к ситхам разница, переспят они наконец друг с другом или нет? Что, империя вдруг передумает их арестовывать, если узнает, что искать их следует в одной постели? Эриси уже стягивала с себя одежду. Корон предпринял еще одну попытку придумать логически обоснованный отказ и опять провалился. Да, Веджа Антилоса трудно было упрекнуть в изобилии романтических контактов с женщинами, мужчинами или экзотами, хотя Миракс постоянно над ним подтрунивает и вспоминает его подружек. Но своим пилотам, в буйные головы которых придет вызвать на свидание коллегу противоположного пола, командир препятствий не чинит. Доказательства? Навара Вен и Рисати. Твилек все-таки покорил сердце неприступной красавицы, и на качество их пилотажа и меткость стрельбы их любовь никак не повлияла. Корон с Ириси считались совершеннолетними как по стандартному летоисчислению, так и по локальному на обеих планетах. Они находились в здравом рассудке и твердой памяти. Оба сознавали свои действия и возможные последствия он их. Даже разница в культурах их планет не могла повлиять на то, чем они собирались заняться. Они были вдвоем, наедине, хотели друг друга, и только это имело значение. Здесь и сейчас. Слова эхом отдались внутри черепа, выпустив на свободу сотни воспоминаний. Отец и Гил Бастера постоянно талдычили новобранцам, что почти все преступники делают глупости, потому что живут только здесь и сейчас. Они не оглядываются назад, но и не смотрят вперед. Они не думают о последствиях, не принимают мер предосторожности, не планируют и, как следствие, пожинают плоды собственного головотяпства. И совсем уж не кстати вспомнилось, как плакал отец в день смерти матери, и как через год все повторилось. Знаешь, почему она была такой хорошей женщиной, женой и матерью, Корон? Потому что никогда не думала о себе. У твоей матери, сын, никогда не было ни одной эгоистичной мысли. Свои нужды она всегда оставляла на потом, потому что нужна была нам, здесь и сейчас. И теперь у нее нет никакого потом, а я не могу придумать причину, чтобы жить без нее». Ириси опрокинулась на постель, потянув за собой Хорна. Корон уперся. Сквозь окно вливалось достаточно света, и глаза уже привыкли к полумраку, и в разноцветных сумерках Ирисе казалось воплощением соблазна, мечтой, ставшей явью. Подсознание вновь взбесилось. Сознание постаралось не отстать. И тут все закончилось. Сначала пришло ощущение беды. Потом припомнилось, как спокойно и легко ему стало, когда они с Еллой отказались сделать последний шаг к постели. Не то чтобы он боялся разрушить ее брак, просто хотел сохранить отношения такими, какими они были, их дружбу и доверие, к которым они так долго шли. Да и Миркс постоянно ворчит, что Ирисе ему не пара. «Что это со мной? Ирисе роскошная деваха, я тоже ничего себе, но что-то тут не так». Неправильность ощущалась почти физически. Ирисе вновь потянула его к себе, ласково, но очень нетерпеливо. Хорн не удержался на ногах, но все-таки ухитрился упереться в кровать руками и не обрушиться на девушку всем телом. «Я не могу». По лицу Ирисе блуждала ленивая улыбка. «А по-моему, у тебя неплохо все получается». «Ирисе, я серьезно», — взмолился Хорн. Он вывернулся из ее объятий, в результате все же оказавшись на кровати, но сбоку. «Ничего не получится». Тайфирианка тоже перекатилась на бок, подперла ладонью лицо. Второй рукой она задумчиво гладила Корона по щеке. «Что случилось? Я что-то не так сделала?» «Да не в тебе дело». Хорн взял ее руку, поцеловал. «Больше всего на свете мне нравится лежать вместе с тобой, но...» «Что с тобой?» «Мне это нужно, тебе это нужно. По сути, ничего не изменится. Никаких обещаний, никаких обид и раскаяния». Ее слова сахарным сиропом вливались в уши. «Ирисе, тебе я верю, но вот в себе я не уверен. Я просто не могу так. Дело не в тебе, дело во мне». Он освободился от ее рук и сел. «Поняла уже, какой я идиот, да? Мы столько раз пытались сблизиться, а я каждый раз торможу». А он почувствовал, как сухая горячая ладонь Ирисе скользит у него по спине. Потом тайфирианка убрала руку и тоже села. «Ты меня раздражаешь», — без обиняков заявила она. «Но я нахожу твою робость довольно милой». «А мне всегда казалось, что мужчина обязан быть решительным, нет?» Ирисе расхохоталась. Она так долго смеялась, что даже повалилась обратно на кровать, повизгивая и утирая слезы. Корон собирался принести ей стакан воды, Глорит успокоилась так же внезапно, как и развеселилась. Села и, как ни в чем не бывало, привела себя в порядок. «Твое чувство юмора мне тоже нравится», — сообщила она, — «но только не в тех случаях, когда ты им пользуешься вместо дефлектора». «Извини». Ирисе наклонилась к нему, быстро поцеловала, точно клюнула. Ее волосы пощекотали Корону щеку. «Корон, ты даже не представляешь, как мало мужчин, которые учитывают эмоции, когда принимают решения. Вы такие логичные существа, эмоции для вас лишь повод к действию, но не правило поведения. Вы не колеблетесь, не сомневаетесь, а если все-таки решаете проявить чувства, то лишь впоследствии. Видишь, какой ты уникальный. Ты стоишь внимания и пустой траты времени. Кто сказал? Я слишком долго раскачиваюсь, дай мне время». Теперь они смеялись вместе. «Ну что ж, видимо, нам стоит побыть немного врозь». Корон послал улыбку ее темному силуэту на фоне окна. «Какая ты логичная. Тебе же полагается рвать и метать, как истинной женщине». «Наверное», — рассеянно согласилась Ирисе. «Но видишь ли, я не всегда позволяю чувствам брать верх. Мы только что постановили отложить решение о природе наших отношений и нас самих. Да, я должна рычать от гнева, но кому мои крики пойдут на пользу?» Корон кивнул. «Ладно», — Ирисе встряхнулась. «Оставляю тебя здесь, пока...» «Нет». Хорн поспешно поднялся. «Я привык бродить, когда думаю. Ключ у меня есть, так что можешь не беспокоиться. И я не знаю, когда вернусь». «Тогда я схожу раздобуду еды. Я буду здесь, когда ты вернешься, если, конечно, какой-нибудь наследный хапанский принц не умыкнет меня, пленившись моей красотой и добродетелью, чтобы сделать меня королевой. То-то ты будешь жалеть». «Эй, ты будешь жалеть или нет?» «Наверное». Корон наклонился, и, несмотря на то, что Ириси тут же подставила губы, сумел запечатлеть у нее на лбу такой братский и невинный поцелуй, что самому стало кисло. «Спасибо за понимание». «Спасибо, что дал понять». Никаких рациональных мыслей в голове не наблюдалось, сплошная эмоциональная неразбериха. То-то Ириси порадовалась бы. Хорн был готов побиться лбом о стенку лифта, но боялся пробить дыру и вывалиться наружу. Он нажал самую нижнюю кнопку и в результате очутился на уровне много ниже того, где они расстались с Римой. Наверное, следовало постеречься, так глубоко он еще не опускался. Про нижние этажи Корусканта рассказывали всякое, и не все рассказы были волшебными сказками. Куртка из кожи банты грела неплохо. Корон засунул руки в карманы чуть не по локоть, ссутулился под грузом забот и отправился в свободный полет. Ему было все равно, куда идти, важен был сам процесс. Надо было хорошенько обмозговать, и не только задание, обнаружить причину дискомфорта, решить, как жить дальше. Как назло, в голове было пусто. Наверное, обстановка влияла, а в особенности некоторые персонажи. Это же каким везением надо обладать, чтобы впервые появиться на Корусканте и встретить Киртана Лоора? Ничего не скажешь, повезло так повезло. Корон рассерженно фыркнул. Пойманные преступники часто заявляли, что ни за что не попались бы, просто им не повезло. Рыцарь-джедай сказал бы, что неудачи нет, есть лишь сила. Оперативники Корбеза отвечали, что неудачи нет, есть лишь силы коррелианской безопасности. А теперь нет и этого. Из новостей он узнал, что Корбез распущен приказом диктата, персонал и ресурсы переданы Комитету народной безопасности. Нужно быть купа, чтобы не понять, что во время чистки избавились от неугодных и неуступчивых, тех, чья верность оказалась под вопросом. А для Корона оборвалась последняя ниточка, связывающая его с прошлым. Больше не за что цепляться, не с чем сравнивать, нечем гордиться. Хорн полез за пазуху, но привычной тяжести медальона грудь не ощущала. Медальон порекомендовал оставить генерал Кракен. Сказал, что безделушка может серьезно повредить заданию и все такое. Пришлось снять и отдать на хранение Свистуну. Может быть, поэтому удача от него отвернулась? Хотя джедай, чье лицо выбито на медальоне, несомненно заметил бы, что раз такой вещи, как удача, не существует, значит нет смысла носить талисман. Вероятно, он что-то упустил в этой жизни. Смысл, например. В Корбезе все было так просто и ясно. Хорн твердо знал, кто он, что он, кто его окружает, зачем он живет, кто друг, а кто враг. Разумеется, тогдашнюю жизнь нельзя было раскрасить лишь в черное и белое, но на большую часть полутонов можно было закрыть глаза. Главное, он всегда знал, как поступать. Если упорядочить хаос, который последние 5 стандартных лет царил в его жизни, то колонка под грифом «негативная» выстраивалась легко и просто. Погиб отец. Пришлось бросить Корбез. Друзья бесследно исчезли. Он менял личности и имена, прибился к Альянсу и очутился под непосредственным командованием человека, которого отец называл безнадежным раздолбаем. Он несколько месяцев тренировался и лез из кожи вон, чтобы сражаться за преступников, называющих себя повстанцами. Несколько раз оказывался на грани смерти. И для чего? Чтобы оказаться на Корусканте и чуть было не столкнуться нос к носу с единственным человеком, который без труда узнал бы его даже в гриме. И кто здесь говорит об удаче? Как ему не хватало сейчас Свистуна, Миракс, Оурила, Антилоса и его проныр? Корон вздрогнул. Надо что-то немедленно предпринять. Что именно? Может быть, определить, какие события он может контролировать и сосредоточиться только на них? Да, так будет лучше всего. Все остальное по боку. А он должен принимать решения. Хватит вечно попадать в ситуации, когда решать приходится в попыхах. Значит, конец рефлексиям. Займемся делом. Есть задание? Корн радостно кивнул своим мыслям и тут же сообразил, что заблудился. Дома на Карелии ему приходилось бывать в опасных районах, но по сравнению с тем местом, где он очутился, их можно назвать детскими здравницами. С одной стороны, едва ли сюда забредают имперские патрули. С другой стороны, именно поэтому здесь можно встретить кого-нибудь похуже штурмовиков. Пора завязывать с бесцельными блужданиями, а еще лучше на время уйти с улицы. Ему пришлось пробраться между огромным количеством легких ховеров, свупов и гравициклов, стоящих перед кантиной. Если на дверях заведения и было что-то написано, то буквы выцвели задолго до того, как некто Корн Хорн подошел, чтобы их прочитать. Зато вывеска сразу понравилась. На ней красовалось изображение шлема имперского штурмовика, время от времени рассыпающегося на составные детали. Корн хмыкнул и толкнул дверь. Когда-то ему довелось преследовать селанианина по катакомбам, так вот в них было больше света и свежего воздуха, чем здесь. Узкая лестница у подножья расширялась, напротив нее в чаду угадывалась стойка бара. Оранжевая надпись над рядами бутылок возвещала, что заведение носит гордое название «штаб-квартира». По крайней мере, именно эти слова можно было прочесть, когда загорались все буквы надписи. Добраться до столиков или кабинок и не задохнуться по дороге сумел бы разве что джедай в сане магистра. По обе стороны стойки располагались две двери, закрытые занавесями. За ними находились совсем уж загадочные помещения. Стены и мебель несли на себе шрамы выстрелов любой свежести. Кучнее всего отметки ложились примерно в метре от пола. Вторая группа выбоин располагалась на уровне головы среднестатистического штурмовика. Должно быть, следовало почувствовать облегчение. Вместо этого Корн напрягся. Идея зайти сюда стремительно теряла притягательность. Корн принял самый развязный и беспечный вид, какой ему удалось изобразить. Лениво выудил руки из карманов, подошел к бару, нашел свободный табурет и взгромоздился на него. Могучего телосложения Куаренко в безрукавке возложила на стойку перед ним татуированную длань. «По-моему, ты ошибся адресом», — пробасила дама. «Твои мысли на этот счет?» «Если бы я хотел думать», — отрезал Корн, — «пошел бы в библиотеку, а не сюда. Ломен-Эль». Куаренко окинула его оценивающим взглядом и пошла за заказом. «Одежда слишком новая», — понял Корн. «Большинство посетителей предпочитало кутаться в просторные плащи различной степени поношенности, но, как правило, очень старые». Куаренко вернулась с крошечной стопкой, лишь половину которой занимал напиток, вторую заполняла зеленоватая пена. Корн бросил на стойку несколько монет. Те мгновенно исчезли в кулаке барменши и получил выпивку. Насколько он помнил, в такую тару эль не наливают. Кажется, ему ясно давали понять, что вторично его здесь не обслужат. Зато напиток оказался против ожиданий не так плох, очевидно потому, что был очень холодный. Но немедленный побег будет ошибкой, все равно, что разбрасывать пригоршнями кредитки. Или распахнуть куртку и продемонстрировать, что оружия при нем нет. Прирежут и оберут труп, в лучшем случае. Интересно, нельзя ли разжиться бластером прямо здесь? Нет, не стоит. Ограбят еще быстрее. Навалившись локтями на стойку, Корн еще раз хлебнул из стакана, украдкой разглядывая публику. По профессиональной привычке он сортировал окружающих. Преступник, мелкий жулик, просто местный житель. Точно так же он отслеживал интерес к своей особе. Наблюдались двое, определенно представляющие угрозу первой степени, полдюжины второй и гоморианец, испуганный настолько, что Корн машинально начал вспоминать, не видел ли в участке плаката с портретом этого клыкастого красавца и надписью «Разыскивается». Справившись с непосредственными соседями, Корн взялся за посетителей, сидящих в кабинках. «Что?» Корн даже глаза протер. Даже головой помотал и против всех и всяческих правил уставился на один из столиков. Спиной к Хорну сидел кто-то долговязый в плаще с капюшоном, а напротив него Тикхо Селчу. «Позвольте, как же так?» Хорн с усилием отвел взгляд, потом не удержался и посмотрел в третий раз. Собеседник алдеранца поднялся, заслоняя его и невольно привлекая к себе внимание. Наклон головы, мягкие уверенные движения, легкая сутулость, которая, как ни старайся, как ни скрывай, лишь подчеркивает очень высокий рост. Хорн поставил стакан, сполз с табуретки и начал проталкиваться к выходу. Цепочка выводов выстраивалась с пугающей быстротой. Некоторые странности в поведении командира, офицеры службы безопасности, тенью следующие за Селчу, бесконечные недомолвки, разговоры и, наконец, подтвержденный факт существования в эскадрилье имперского информатора и капитан Селчу, мило беседующий с агентом разведки империи. Не о погоде же они там рассуждали. И уж совсем невозможно представить, что Селчу интересуется у Лоора, как лучше всего отключить дефлекторные генераторы Корусканта. Нужно немедленно известить Ан... Как всегда, жизнь Корона испортил рослый Трандашан. Очевидно, судьба у Хорна такая. Он с размаху врезался в рептилию, вставшую у него на пути, и мячиком отскочил в противоположную сторону. Кто-то прихватил Корона за плечо, но это было еще полбеды. Гораздо больше Хорна огорчило дуло бластера, втиснутое промеж ребер. Трандашан надвинулся, скаля пасть и прижимая Хорна к человеку с оружием. «Куда это ты так спешишь, приятель?» Стрелка Хорн в лицо не узнал, Трандашан был смутно знаком, но эти рептилии все на одну морду. Но вот комлинг, укрепленные на воротнике и клипса динамика в ухе, были вполне узнаваемы. Между прочим, Трандашан был оснащен точно таким же средством связи. Корон попытался вывернуться, одновременно шаря взглядом по залу. Долговязая фигура в плаще утекла в один из боковых выходов. Селчу тоже нигде не было видно. Несмотря на отчаянное положение, у Корона крепла уверенность, что последующие события станут еще большим кошмаром. Он не ошибся. Ими они и стали, с легкостью необычайной. Из темного прохода, что проглотил высокого визави алдеранца, вывалился некто в пестрых и безвкусных одеждах, полная противоположность закутанной в темный плащ фигуре, с которым они должны были столкнуться в коридоре. Щеголь, блестя безволосым черепом, поспешил к живописной композиции в центре зала. «Боск», — сказал он Трандашану, — «ты хороший охотник». «Видишь, что бывает, когда не берешь с собой оружие?» Корон осекся. «Боск?» Зекка Тин усмехнулся. «Я тоже подумал, что без оружия жизнь скучна», — сказал он, — «и безрадостна». Из-за его спины шагнула Иннири Форш и протянула лоскуту лазерный пистолет. «Ну вот», — удовлетворенно фыркнул Тин, — «вот теперь у меня есть бластер. К твоему сведению, меня переполняют различные идеи, что я могу сделать с его помощью». Глава 23. В самых смелых своих мечтах Гэвин не мог даже вообразить, что когда-нибудь ему доведется возглавить настоящий парад. Но сейчас он маршировал во главе целой колонны. Это обстоятельство его совсем не радовало. Абсолютно. Его тщательно обыскали и отобрали и оружие, и документы. Идущий позади Гатал, видимо, от избытка чувств, постоянно тыкал ему между лопаток дулом бластера. Между прочим, его собственного. И это тоже не доставляло особой радости. По правую руку от Дарклайтера решительно шагала Асир Сейлар со злорадно торжествующим выражением на черно-белой мордочке. В лиловых глазах миниатюрной ботинки пылал огонь мщения. Остальных проныр гнали небольшим гуртом выпусков позади, а куча зевак из кантины составляла хвост процессии. Оружие пронырам оставили, но конфисковали обоймы. Если кому-нибудь из пилотов и придет мысль схватиться за бластер, ему останется разве что лупить врагов по головам рукояткой. Риф Шиэль шипел от злости, поэтому Арил Нунб и Оурил добровольно взяли на себя обязанности охранников, чтобы Шестованен чего доброго не устроил грызню. Острые клыки и не менее острые когти Шиэля представляли собой довольно грозный арсенал в случае рукопашной схватки. Асир Сайлар уверенно находила дорогу в лабиринте переходов, туннелей и коридоров и в конце концов вывела процессию к неожиданно прямому и легкому спуску на нижние уровни города. На первый взгляд туннель был очень старый, заброшенный и построенный определенно не строительным дроидом, а руками. Пахло пылью и плесенью. Странное путешествие закончилось возле двустворчатых массивных дверей, которые открылись в просторный зал, разделенный хлипкими перегородками на склады и лабазы. На сооружение стен пошли листы дюрапласта, транспористила, ферокритовые блоки, а если хозяевам не везло в поисках материала, то просто рваные тряпки. Зал напоминал улей, заселенный самыми неожиданными существами. Создания размером поменьше, сулустиане, явы, чандрафаны, угнауты занимали верхние этажи. Несмотря на отчаянное положение, Гэвин с любопытством озирался по сторонам и искренне сожалел, что так мало света, и он видит лишь тени, перемещающиеся в дымном сумраке. Откуда-то тянуло явной помойкой. В соседней палатке готовили еду. Ботанка вышла на центральную площадь. Изо всех нор и дыр начали высовываться любопытствующие. Неподалеку остановились два твилика и радианец. Все трое были вооружены. Зрители, а возможно и палачи, не спеша окружали группу. Проныр выпихнули вперед, и теперь пилоты топтались в центре полукруга, образованного неприязненно молчащей толпой. Гатал взобрался на небольшой постамент, над которым висел самодельный гонг, вооружился молотком и, что есть силы, ударил по металлическому диску. В плотном воздухе повис низкий печальный звон. Даже пол под ногами завибрировал. Из тех дыр, проемов и отверстий, которые еще были свободны, высунулись настороженные мордочки, лица и рыла. Гатал вновь ударил молотком, призывая местных жителей на собрание. Спустя несколько минут он ударил в третий и последний раз и опустил руку. В наступившей тишине заурчал сервомотор. Гэвин задрал голову к невидимому потолку. Оттуда медленно и печально спускался на троссе большой ящик. Из квадратных отверстий выбивался приглушенный свет. Когда летающий дом опустился на ферокритовый пол, дверь его распахнулась, и оттуда торжественно выбрался закутанный в черный потрепанный плащ Деворонец. Ярко-алая кожа неприкрытой груди контрастировала с одеждой даже в местных сумерках. Асир почтительно поклонилась. «Дмайнель, мы привели к тебе человека. Он пришел в Нависек, чтобы посмеяться над нами. Тебе нужен был гонец, мы нашли его. Пусть передаст послание империи». На пожелтевших от времени рогах Деворонца играли разноцветные блики. Краснокожий гуманоид крепко взял Гэвина за подбородок сухими сильными пальцами, развернул лицом к себе. Когти больно впились в кожу. Гэвин дернулся, но не стал вырываться. Наоборот, пряча страх, мальчишка уставился прямо в желтые глаза Деворонца. Тот хмыкнул, разжал лапу и сделал шаг назад. «Ты мудро выбрал Асир. Он молод и привлекателен по их стандартам. Его тело скажет им все, что нам нужно, и даже больше того». Вот что верно, то верно. Мощный, хорошо поставленный голос Навары Вена раскатился над притихшей толпой. «Они уяснят, что превосходят нас в каждой мелочи». «Ты еще кто?» Твиллек вопрос проигнорировал. Он был слишком поглощен укладыванием Лекку вокруг шеи. Ботанка оскалилась. «Эти пятеро были с человеком». Дмайнель скукожил и без того морщинистое лицо. «Вы его друзья?» «Именно», — согласился Наварра, на короткий миг отвлекаясь от своего занятия. «И гордимся тем фактом. Я знаком с этим достойным юношей уже 6 стандартных месяцев и считаю его лучшим другом, который у меня мог когда-либо быть». Деворонец задумчиво скрестил на груди руки. «Редко кто среди нас так открыто признается в дружбе с ханжой и изувером». «Докажите мне, что он изувер, и я, может быть, разделю вашу точку зрения, уважаемый». Асир оскалилась. Клыки были великолепны, голубовато-белые и очень острые. «Он отказался танцевать со мной!» «Разумеется, как я мог запамятовать?» Твиллик развел руки, демонстрируя в благожелательнейшей улыбке иголочки острых зубов. «Наипервейший признак ханжи – отказ танцевать. А что, если бы я отказал вам? Вы и меня тоже назвали бы ханжой?» «Ты был с ней?» «Да, с человеческой женщиной». Навара неторопливо склонил голову. Все присутствующие зачарованно следили за плавным покачиванием его лекку. «Так вы признаете, что у меня могла быть причина отказать вам?» Асир нервно пригладила мех. «Да», – буркнула она, – «могла быть». «Но возможно, что у этого человека тоже была причина вам отказать». «Была. Он ханжа, расист». «Моя дорогая, вы делаете заключение, которое не поддерживается ни одним доказательством». Опять тот же широкий завораживающий жест. «Разве не может быть других причин для отказа? Может быть, он плохой танцор? Может быть, у него есть любимая, которая далеко отсюда? Может быть, у него аллергия на шерсть ботанов?» Асир вытянула указующий перст на Готала. «Но Мнорн-Ха сказал, что человек почувствовал облегчение, когда я отошла. Ему стало гораздо легче от того, что ему не пришлось до меня дотрагиваться, и что его не увидели рядом со мной». «Она говорит правду, Дмайнель», — подтвердил Готал. «Я почувствовал именно это». Навара выпрямился во весь рост, а он никогда не был коротышкой и почти навис над Готалом. «Скажите мне, Мнорн-Ха, вы столь же явно почувствовали облегчение этого человека, когда штурмовик отошел от нашего стола?» Готал замялся. «Да». «Итак, когда угроза миновала, человек почувствовал облегчение. Никто из нас не станет настаивать на том предполагаемом факте, что облегчение этот человек почувствовал не потому, что отпала необходимость танцевать со штурмовиком, и не потому, что он постеснялся показаться в обществе в компании со штурмовиком, пусть даже и офицером. Такую интерпретацию фактов мы все признаем абсурдной». Навара опять повернулся к Асир, очаровательно улыбаясь. «Может ли быть, милая Асир Сейлар, что этот человек почувствовал в вас такую же угрозу, как в имперском штурмовике?» «Я не имперский солдат», — гордо вскинула голову Ботанка. «Этого я не говорил. Но суть угрозы, наличие которой предположил в вас этот мальчик, аналогично той угрозе, что исходило от штурмовика. Имя этой угрозе – внезапный и необоснованный интерес к его персоне. Рассмотрим подборку фактов. Мой друг молод, а вы прекрасны. Вы приблизились, вы смутили его, вы выразили к нему свой интерес и были настойчивы. Вы заставили его сердце биться чаще. Вы ясно дали понять, что видите в нем те достоинства, которых, по собственному мнению, он лишен. Этим вы, без сомнения, его насторожили. Он начал волноваться. С психологической точки зрения, для него ваш уход означал, что вы никогда не испытаете разочарования, которое, несомненно, постигло бы вас, когда бы вы обнаружили, что он не похож на тот образ, что родился в ваших мыслях. Совершенно естественно, что он испытал облегчение». Гевин отчаянно закивал. «Да-да, так оно все и было». И вдруг с изумлением заметил, что многие зрители тоже кивают в знак согласия. Навара умело оперировал фактами. Он сказал правду, но не всю правду. Может быть, небольшая ложь проскочит довеском? Гевин, конечно, был молод, но не настолько наивен, чтобы думать, будто среди собравшихся нет имперского информатора. «Он испугался меня?» Лиловые глаза Асир превратились в щелочки. «Чушь! Как можно подумать, что я могу кому-нибудь угрожать?» «Действительно, как?» Навара недоуменно нахмурил безбровое лицо. «Наверное, этот юноша единственный в галактике, кто не слышал о доблестных ботанах, которые пожертвовали собой, чтобы доставить повстанцам известие о второй звезде смерти. Действительно, разве мог он счесть угрозой представителя расы, которая столь явно приложила свою руку к смерти императора? Нет, разумеется, нет. Вы правы, моя дорогая. Такое абсолютно невероятно». Адвокат выдержал длинную паузу, которую никто не нарушил. Вопрос надо было поставить иначе, уважаемая. Почему он считает вас, или меня, или любого из нас угрозой? Может быть, потому что его здесь приговаривают к смерти по столь пустячному поводу? Может быть, потому что мы напоминаем ему империю, которую вы все так ненавидите? Может быть, вас легко перепутать с империей? Абсурд! Неужели? Навара поднял голову и обвел взглядом всех нелюдей. В полутьме его глаза горели, как угли. «Вы действуете, как империя! Вы судите, как империя! Чему же вы удивляетесь?» Слушатели молчали, то ли завороженные обволакивающим голосом Твиллика, то ли погруженные в мысли. Первым очнулся Деворонец. «Он один из них. Убейте его, а тело оставьте имперцам». «Нет», — отрезал Навара, загораживая Гевина. «Он один из нас. Вы протестуете против жестокого обращения, но люди страдают от империи не меньше вашего. Да, Мон Каламари, Вуки, Гамарианцев забрали в рабство, но их планеты на месте. А где Алдеран? И кто наносит империи самые чувствительные удары? Да, повстанцы, но среди них много людей, больше, чем нас. Сколько наших пролило кровь на Явине? Сколько наших замерзло на Хоте? Сколько наших было на Эндоре?» «Мы были на Эндоре!» — крикнули с галереи. «Флот на Эндоре вел Каламари! Мы все участвовали в сражении против Империи!» «Он прав!» — хрипло рыкнула Асир. «Мы были на Эндоре! Без Ботанов битвы вообще бы не было! Сулустянин Ниэнтнумб вел Тысячелетний Сокол, а именно этот корабль взорвал Звезду Смерти! Ты впустую сотрясаешь атмосферу!» Навара медленно раздвинул губы в улыбке. «Да!» «Мы были на Эндоре», — сказал он, — «но торпеды, которые уничтожили Звезду Смерти, выпустил человек. Человек убил Императора. Альянс создали люди. Они проливали кровь и умирали ради его первых побед. Люди позвали нас за собой, повели нас, встретили нас как равных. Если бы не они, мы бы к Эндору не приблизились и на световой год. Вы обвиняете человека, потому что он почувствовал облегчение, когда вы оставили его в покое, обращаетесь с ним, как с верным сыном империи, и даже не предполагаете, что он может ненавидеть ее точно так же, как вы. Если бы он ненавидел империю, он сражался бы с ней, а не прятался в ее центре», — возразил Дмайнель. Навара ответил не сразу. Гевин переступил с ноги на ногу. Мальчишке хотелось кричать: «Не говори им! Пожалуйста, не говори им!» «А что, если его верность Альянсу можно продемонстрировать?» Твиллик задумчиво поглаживал кончиками когтей подбородок. «Альянс далеко!» — отмахнулся Дмайнель. «Пройдет несколько лет, пока его кто-то хватится. Нам он нужен сейчас! Убейте его!» Готл поднял бластер и прицелился. Но прежде чем он успел спустить курок, металлическая дверь с грохотом сорвалась с петель, в образовавшийся проем ворвалось пламя. Охрану смело взрывом, а сквозь дыру в ангар неторопливо вплыл цилиндр летающей крепости XAB-PA-9. Антигравитационное поле прижало одну из створок к земле, из-под металлической покореженной плиты потекла темная жидкость. Гевин, возвышаясь посреди хаоса, оторопело смотрел на это и хлопал выгоревшими ресницами. Потом его стошнило. Пушечная турель развернулась в сторону Деворонца. Тот бросил оружие, но было поздно. Крепость выстрелила. Группа поддержки в белых доспехах не заставила себя ждать. «Это несанкционированное сборище», — проскрежетал искаженный усилителем голос. «Бросьте оружие и не оказывайте сопротивления. В случае неповиновения мне отдан конкретный и четкий приказ открыть огонь на поражение». Глава 24. В открытую елой дверь вошла беловолосая белокожая девушка с удивительно безмятежным взглядом светлых глаз. Девушка спокойно улыбнулась всем присутствующим, без любопытства разглядывая их. Забавно было наблюдать за ответной реакцией. Мирокс воззрилась на гостью с профессионально-природным подозрением. Елла деловито улыбнулась в ответ. Ее больше интересовало, что происходит снаружи. Быстро проверив, нет ли хвоста, Виссири захлопнула дверь. Паша раздирала между наставлениями родителя и желанием распустить крылья перед загадочной незнакомкой. Вдоволь насладившись зрелищем, Ведж помахал гостье рукой. «Похоже, Ставка всерьез решила заняться Корускантом», — — подытожил он. Незнакомка приподняла белую бровь. «Они прислали тебя», — пояснил Антилас. «Привет, давно не виделись». Девушка продолжала улыбаться в ожидании. «Ну, ты-то можешь сказать, сколько прошло со времени нашей последней встречи?» «С точностью до секунды, командор Антилас». Девушка протянула Веджу руку, и коррелианин осторожно сжал хрупкие полупрозрачные пальцы. На секунду между белых бровей пролегла неглубокая складка. Потом лоб девушки, Веджа так и подмывала назвать его челом, разгладился. Кажется, она ожидала, что руку ей поцелуют. «Могу», — повторила незнакомка, — «поэтому я здесь». Она церемонно склонила голову, приветствуя остальных. «Стало быть, вы сын генерала Айрона Кракена?» Паш с чувством пожал гостье руку. Девушка опять едва заметно нахмурилась, но все обошлось. «Я польщен». «А я Терек». Мирекс оттерла Паша крепким плечом. «Мирекс, Терек». «И причина моего появления здесь». Светлый взгляд гостьи обратился к Виссири. «В наших досье нет ничего о возможных связях с Империей. Если Елла и собиралась ответить, то не успела. Во-первых, Ведж показал ей язык, чем привел Еллу в глубокое недоумение. А во-вторых, настала очередь Паша отпихивать в сторону Мирекс. Хорошими манерами проныры не страдали и впредь страдать не собирались. «Я сын своего отца», — гордо объявил Паш. «Семейные традиции все же взяли верх, поэтому у меня невольно возник вопрос». У Веджи возник тот же самый вопрос, но он предоставил действовать молодежи. «Может, вы и не захотите на него отвечать, но я просто обязан спросить. Мы с командором Антилосом, госпожой Виссири и мистерис Терек все время были здесь, никуда не выходили, и я не заметил, чтобы госпожа Виссири трогала комлинг. Откуда вам стало известно, где нас искать?» Ведж развеселился. Мирекс тоже вознамерилась показать Елле язык, но решила, что антилосовского языка достаточно. И только гостья сохраняла доброжелательную невозмутимость. В магазине Елла воспользовалась кредитной иглой. Номер счета – код. Значение имел даже цвет и фактура ткани, даже покрой одежды. Девушка откинула с высокого лба светлую прядь. «Даже по какой дорожке вы отправились оттуда? Каждая деталь по отдельности ничего не значит, но определенные комбинации многое могут рассказать». Ведж подмигнул ей, кончая вешать лапшу на уши. «Очень вкусно, но чересчур горячо». Гостья смилостивилась. «И у меня практически неограниченный доступ к сети». «Ко всей центральной системе?» — восхитился Антилас. «Здорово». «Нет, Ведж». Девушка с сожалением покачала головой. «Не ко всей. Лед для центральной системы создавали лучшие программисты. Мы пытались его прорубить, но ничего не получилось». Елла, наконец, оставила дверь в покое, отошла и уселась. «Нам нужен центральный компьютер», — без обиняков заявила она, сразу беря банту за рога. «Он управляет щитами». К этому времени Веджу удалось усадить Мирекс на диванчик. Сам он устроился на подлокотнике. Отсюда было достаточно удержать взбалмошную сестричку от несанкционированных действий. Да и Елу их близкое соседство почему-то нервировало, а Антилусу очень хотелось слегка поколебать самоуверенность бывшей сотрудницы Корбеза. «Нам нужны щиты», — поправил Антилус Елу. Беловолосая гостья придирчиво осмотрела помещение, даже проверила пару уголков с помощью детектора и, убедившись, что никто не подслушивает, села возле Виссири. «Меры безопасности здесь не настолько безумны, как я ожидала от Ясаны Исарт», — сообщила Снегурочка. «Императорского дворца это тоже касается. Я почти 4 часа просидела на ближайшем мосту и не заметила ничего особенного». Она меланхолично улыбнулась. «Проблемы возникли, только когда появился один из офицеров разведки. Я испугалась, что один из моих спутников набросится на него с кулаками, но молодой человек сумел удержаться в рамках приличий. Даже не знаю, что бы я делала, если бы Лоор пристрелил его». Елла чуть было не подскочила. «Киртон Лоор? Здесь? На Корусканте?» Гостья утвердительно кивнула. Мирекс фыркнула. «Сиди с тобой, Корн Хорн, быть вашему Лоору битым». «Ты знаешь Корна?» Еле с трудом удавалось сохранять хотя бы видимость спокойствия. Ведж с интересом и удовольствием наблюдал за тремя девицами, в чьем цветничке он так неожиданно оказался. Более не схожих девушек трудно было найти. Беловолосая, спокойная, как снежные поля Хота, посланница Кракена. Жгучая, непоседливая брюнетка Мири. И Елла, накручивающая на палец золотистый локон. Потом он сообразил, что по крайней мере две из перечисленных девиц смотрят на него чересчур внимательно. Обе прекрасные девы одновременно открыли рты. «Корон здесь?» – поинтересовалась Мирекс. «Он в разбойном эскадроне?» – поинтересовалась Елла. Пока он решал, кому ответить первый или просто ограничиться кивком в ответ сразу на оба вопроса, Елла добавила: «Свистун все еще с ним?» Девицы были готовы разорвать Антилоса на части. Пришлось примирительно задрать руки вверх и надеяться на удачу. «Понятия не имею, где его носят, но он на Корусканте». Так, одну он ублажил. Оставалась золотоволосая. «Елла, я знаю, вы с ним были партнерами по Корбезу. Я не говорил, что он служит в разбойном эскадроне, потому что сама ты об этом, похоже, не знала, а значит, твое начальство не считало нужным ставить тебя в известность». Елла нахмурилась. «Безопасность операции и прочая чушь», — быстро закончил свою речь Ведж. Посланница Кракена благосклонно склонила точеную беловолосую головку. «Корон Хорн здесь», — промолвила она равнодушно, — «но дроида он с собой не привез». «А откуда ты знаешь, что свистун дроид?» — немедленно преисполнилась худшими подозрениями Мирекс. Антилос подумал, что иногда его собственные соплеменники могут довести до инфаркта или до стресса даже самое спокойное существо в галактике, а он определенно не мог считать себя таковым. 2 года назад Корон Хорн сбежал из Корбеза, забрав с собой истребитель Инком Т-65 и астродроид модели R2-D2. Гостья опустила белесые ресницы. Его стали рассматривать как вероятного клиента, но потеряли из виду. Спустя 1,5 года он объявился в разбойном эскадроне. Она кивнула Веджу. На ее губах распустилась анемичная улыбка. Он проявил себя прекрасным пилотом, что означает, что он сохранил астродроида, так как крестокрыл не приспособлен для перевозки домашних питомцев. Или людей. Мирекс присвистнула. «Во дает. Благодарю тебя». Еще одна бледная улыбка, теперь адресованная Мирекс Террик. Ведж не удержался, подмигнул Мирекс. Он вместе с Ириси, королева Бакты, ощерила острые белые зубки Террик дочь. Елла, забыв о напастях, быстро глянула на нее. «Из того, как ты это произнесла, она решительно тряхнула роскошной светлой гривой. Ты же дочь бустера Террика. Вы с Хорном просто не можете, мы просто друзья», — отрезала Мирекс. Елла расхохоталась. «Я не впервые слышу подобное замечание. Сейчас поясню. Не слишком удачная мысль», — вмешался Ведж. Он слишком хорошо знал свою названную сестричку, чтобы не понять. Мирекс все-таки унесет 2-3 золотистых локона в качестве боевого трофея. «Раз с нами нет Корона, он не сможет выступить в свою защиту. Оставим в покое его персону и да пребудет с ним, ну и так далее». Гостья деликатно покашляла в кулачок. «Мирекс успела высадить остальных пилотов моей эскадрильи», — сообщил ей Ведж, «но имперцы чуть было не прихватили их за...» Теперь закашлялась Мирекс. «Словом, они здесь слепо застряли», — не моргнув глазом, закончил Ведж. «Все твои ребята», — уточнила Мирекс, — «даже Оурил, они в Невисеке. Ну, по крайней мере, были. Именно там я их оставила. Спасибо». Для того, чтобы утихомирить разбуянившуюся сестренку, всего-то и надо было положить ей ладонь на плечо. Мирекс немедленно расслабилась и привалилась к Антилосу. Зато Елла принялась постукивать носком туфли по ножке стола. «Надо бы выяснить, выловили ли Мири случайно или у нас утечка. У Корона и Ириси были проблемы?» «Никаких». Гостья задумалась на секунду, хмуря белые брови. Пару ночей за ними наблюдали, чтобы узнать, заинтересуются ли ими местные службы, но все было спокойно. Теперь наблюдателей перевели в Невисек, отслеживать облавы. Имперцы забирают гамарианцев и куаренов, но никто не понимает почему. Ее голос журчал как ручеек, слушатели начали клевать носами. Чтобы взбодриться, Ведж принялся смотреть в окно. Тем более, что за ним раздавался удивительно знакомый шум. А уж зрелище красно-зеленых лазерных сполохов было более чем знакомо. Некоторое время Ведж тупо следил за развитием событий, чувствуя, что нижнюю челюсть неудержимо тянет вниз. «Всем на пол!» Времени объяснять собственный вопль не было. Ведж слетел со своего насеста, опрокинув диванчик. Мирекс замахала руками, стараясь сохранить равновесие, но запуталась в рубашке Паша Кракена, бросившегося к ней на помощь. В результате она кувыркнулась через голову назад, чем только помогла Веджу. Антилас тем временем ловко нырнул в убежище за диванчиком, едва успев спасти левую ногу. Голову он прикрыл руками еще раньше, поэтому об пол приложился так, что в глазах потемнело, а из легких вышибло воздух, но это было меньшим из зол. Надеюсь, что диван выдержит. И вот тут гравицикл все-таки врезался в ближайшее к ним окно. Со всех сторон брызнул транспористил, окатив острыми осколками всех присутствующих в помещении, которое, по иронии судьбы, предназначалось для сохранения безопасности. Глава 25. Корон пыльным мешком осел на того, кто стоял справа. В ответ получил ощутимый тычок прикладом и отлетел в противоположную сторону. Но в то мгновение, когда его ребра перестали ощущать приклад, Хорн сделал шаг назад, сохраняя равновесие. Человек справа спустил курок. Трандашан слева схватился за живот и согнулся пополам. Не давая стрелку опомниться, Корн схватил карабин за ствол и сильно дернул. Его правый локоть пришел в соприкосновение с переносицей хозяина карабина. Было больно, но пострадавшему было еще больнее. Это радовало. В следующую секунду Хорн отвесил обезоруженному бандиту пинок. Стрелок, держась обеими руками за лицо, улетел в объятия Зекки Тину. Очень хотелось остаться и понаблюдать эту волнующую встречу, но Корон уже зигзагом мчался к выходу. Опомнились бандиты на удивление быстро и открыли огонь. Народ с криками попрятался под столы. Заряды прошили воздух над головой Корона. Кто-то из более метких чуть было не отстрелил Хорну ногу. Загорелся дверной косяк, принявший на себя основной удар. Корон запнулся, полетел кубарем, каким-то чудом вновь встал на ноги. Перебросив карабин в правую руку, он выстрелил через плечо, не столько прицельно, сколько для того, чтобы внести еще больший переполох. Погоня уже пробивалась сквозь толпу. Выскочив наружу, Корон первым делом врезал прикладом радианцу, который прохлаждался верхом на гравицикле. Тело незадачливого антропоида еще не коснулось земли, а Корон уже взлетел в седло. Жаль, что не догадался расстрелять остальные машины, но взмывший к темному небу гравицикл уже уносил его прочь. Не возвращаться же. Ладно, если сегодня ему суждено умереть, то он сам будет решать, как и когда. В контине он поступил глупо, но ничего другого ему просто в голову не пришло. А что вы хотите, чтобы перед лицом смерти он поступал как многомудрый старец? Ни у Корона, ни у всех остальных посетителей не возникло ни малейших сомнений. Зекка Тин жаждал крови. Может, поэтому стрелок и замешкался, не хотел лишать лоскута удовольствия. Управлять гравициклом одной рукой – счастье сомнительное. Корон изо всех сил стискивал коленями взбесившуюся машину. Больше держаться было нечем, вторая рука была занята, и необходимость стрелять еще никто не отменил. Гравицикл забирал все выше и выше, к нависающему над головой орбитальному дворцу. Чересчур резво для этой модели, по мнению Хорна. Наверное, бывший владелец машины любил простор и скорость. Корон не помнил, чтобы его истребитель так слушался руля, как этот гравицикл. Жаль только, что модель не военная, оружия нет. По крошечному дисплею на приборной доске непрерывно бежали цепочки сообщений, но радианского Хорн не понимал, а интересоваться инопланетной лингвистикой было несколько поздно. Когда-то их учили управлять гравициклом, но с тех пор прошло много времени, и Корон, несмотря на юношеские увлечения, основательно подзабыл науку. Условия для возобновления навыков были хуже некуда. В лицо бил сильный влажный ветер, высекая слезы. Мимо то и дело пролетал лазерный заряд, не всегда выпущенный из ручного оружия. На пути постоянно встречались очередные архитектурные изыски. Понастроили, понимаешь ли, на мою голову. Все словно сговорились оставить от Корона Хорна мокрое место. Кажется, в центре империи, как и на многих других планетах, армия не гнушалась сбывать на сторону списанное оборудование и при этом не всегда снимала вооружение. По крайней мере, то, что было установлено на догоняющих Хорна машинах, находилось в прекрасной форме. Корон осмелился посмотреть назад. В темноте были видны лишь вспышки. Было отчего прийти в уныние. Погоня уже приноровилась, и поначалу разрозненные выстрелы ложились все кучнее и ближе. Хорн обругал себя полоумным Таунтауном на пару с традиционным купа. Он так боялся врезаться в летающий остров или попасть в дворцовый сектор, потому что не хотел искушать парней, отвечающих сегодня за безопасность, что слишком поздно сообразил, как порадовал погоню. Он забрался слишком высоко, а в результате погоня разрезвилась на просторе. С перепугу и по привычке он толкнул руль от себя. Гравицикл клюнул и обрушился в крутое пике. В ушах засвистел ветер. Мимо на бешеной скорости, уровень за уровнем, вверх уносились чьи-то жилища, офисы, прогулочные площадки, скверы, улицы, переходы. Корон направил машину в проем между двумя башнями-близнецами. Сместившись в седле направо, пустился в облет одной из башен, потом еще больше сбросил высоту и нырнул в какой-то проулок. Его вновь осыпало искрами, затихшая была стрельба вспыхнула с новой силой. От неожиданности Корон дернулся, гравицикл закрутило в плоском штопоре, выйти из которого удалось далеко не сразу и ценой невероятных усилий. «Ну все, с меня хватит». Покрепче, вцепившись одной рукой в руль, Корон выдрал из-за пояса бластер. И вовремя. В проулок уже влетели два гравицикла, и скорость они сбрасывать не собирались. Первыми двумя выстрелами Хорн оплавил нос тому, что был справа. Взорвалась приборная панель, водитель опрокинулся на спину, а сам гравицикл, переброшенный ударной волной через перила, начал долгое падение к поверхности. Следом за ним кувыркался визжащий от ужаса водитель. Второй гравицикл попытался уйти наверх, поэтому выстрел лишь зацепил ему ногу и повредил обтекатель машины. В остальном никто не пострадал, но водитель решил, что с него достаточно приключений, игра начинает ему надоедать и, круто взяв в сторону, умчался в ночь. Возвращаться он явно не собирался, поэтому Корон с облегчением сунул бластер обратно и взялся за руль обеими руками. Гравицикл весело квакнул. Корон вздрогнул, едва не выпав из седла от неожиданности. По дисплею вновь побежали строчки незнакомых символов. «Говорил же мне папа, учи языки, дурень, понадобится когда-нибудь. Вот почему я не выучил радианский? Такой красивый язык, сразу представляешь себя по уши в болотной жиже, сидишь, квакаешь, жуешь мошек. Впрочем, и так все ясно. Парни настроились на одну частоту и теперь жадно общаются, вычисляя координаты беглеца. Знать бы, как выключить комлинг, и город они знают лучше меня». Опечалился Корон. Предаваться унынию и жалеть себя несчастного и всеми, кроме погони брошенного, было некогда. Корон снизил скорость почти до разрешенной правилами движения и повел летательный аппарат к нижним уровням Корусканта. Он понятия не имел, куда именно его занесло. Он терялся в догадках, как ему отыскать своих, но сейчас гораздо важнее было знать, где находится погоня. Помяни ситха, увидишь воочию. Не успел он закончить мысль о преследователях, как в лазерных вспышках и вое моторов явилось как минимум трое. Гравициклов, к счастью, не ситхов. Корон поспешно ухнул вниз, в черную пасть каньона, на самое его дно. Казалось, что его вот-вот размажет одюракрит, но на самой нижней точке Хорн развернул гравицикл. Теперь он с прежней скоростью мчался в противоположном направлении, точно так же лавируя между балок, поперечных распорок, стоек и брусьев, пока сквозь дыру в перекрытии не вырвался наружу. Там он завис и стал ждать. Вскоре должен был появиться самый резвый из преследователей. Только Хорн не ожидал, что он окажется настолько проворным. Гравицикл вылетел из дыры, словно баллистическая ракета из шахты. Корон выстрелил, промахнулся и решил, что преследователя кто-то предупредил, не иначе. Гравициклист развернулся и атаковал Хорна сверху. Лишь сейчас Корн сообразил, какого дурака свалял с этой засадой. Он взвился к небесам, но почувствовал глухой удар по тылам и чуть было не стартовал из седла головой вперед. Его гравицикл волокло назад, Хорн изматывал двигатель, в результате его крутило по спирали на месте. Чтобы усидеть, приходилось сжимать коленями бока взбесившейся птички. Гравицикл хрипел, дергался и метался, как на штах на поводке. Корон подозревал, что еще долго не сможет сидеть даже на мягком стуле, потому что вместо зада у него образуется сплошной синяк. Он вцепился бы для верности в руль не только руками, а еще и зубами, но не мог дотянуться. Чтобы не насиловать двигатель, пришлось перевести гравицикл на нейтралку. Теперь Корону предстояло бороться лишь с гравитацией и взбрыкивающей машиной, а заодно выяснить причину столь нестандартного поведения до этой секунды вполне послушного гравицикла. Вероятнее всего, его заарканили. Хорн кое-как оглянулся. Ну, точно, он болтается на тонком шнуре, протянувшемся к коляске преследователя. Слишком темно, слишком тонкий торс, слишком бодрый гравицикл. Нет, в такой ситуации нет ни малейшей возможности перешибить трос выстрелом. Куда вероятнее пристрелить охотника, а у парней машина роскошная. И Кас Андо, модель звездной Арико, насколько он понимает. Корон выстрелил по ней целых три раза. Водитель тяжело навалился на руль. Толчки и тряска стали слабже. Подбодренный удачей, Хорн бросил машину в облет зависшего Арикса. Под ним и мимо. Метров 20 полет был нормальный. Потом гравицикл опять затрясло. Наверное, разработчики Арикса даже не догадывались о своей правоте, когда называли гравицикл в честь хищной птицы Сцереа. Машина получилась точно такой же мощной, подлой и неприспособленной для полетов. Парень, сидевший в коляске, был жив и не собирался упускать попавшуюся на удочку рыбку. Точнее было бы сказать птичку, но не до подробностей. Звездный Арико падать вниз не хотел, так как, подобно прочим машинам своего класса, был оборудован системой автоматического перевода двигателя на нейтраль в случае покидания седоком водительского места, неожиданной смерти или невозможности управления гравициклом по любой другой причине. Лететь с привязанным к хвосту гравициклом еще веселее, только скорость падает вдвое. Хорошо еще, что авангард решил вызвать подмогу. Волоча за собой Арикс, Корон спикировал вниз. Рыча от ярости точно вуки, он направил гравицикл прямо в стену, целясь в освещенный четырехугольник на одном из нижних уровней. Посмотрим, умеешь ли ты летать, когда тебе мешают. Сам он пытался не смотреть на свет, чтобы потом не ослепнуть от внезапной тьмы. Хорошо, если знак окажется рекламой звездного Арикса. Будет в этом некоторая поэзия и юмор. Хорн планировал, что столкновение разобьет гравицикл на куски. Ну а если ничего не случится, что ж, на Корусканте много стен. Яркий квадрат увеличивался. Корн с ужасом увидел, что люди там двигаются. Это не реклама, это окно. Менять курс было поздно. Может быть, попытаться пролететь помещение насквозь? Нет, не выйдет. Осколки транспористила разорвут его в клочья. Да уйдите же вы! Вы что, не видите, что тут происходит? Ситх, подери эту хваленую звукоизоляцию! В самую последнюю секунду Корон заложил отчаянный левый вираж. Болтающийся на привязи Арикс грянул о стену. Хорн почувствовал резкий рывок. Потом его машина резво рванула вперед параллельно зданию. Сначала Корн решил, что освободился, но, оглянувшись, увидел, что, во-первых, преследователь ударился не о стену, а со снайперской точностью проломил окно, а, во-вторых, вместо того, чтобы оборвать трос, острый осколок перебил крепление коляски, которое теперь мчалось следом, высекая из стены веселые искры. Седока видно не было, наверное, вывалился. Лучше всего было бы остановиться и отцепить ненужный довесок, но сзади уже накатывала погоня. Пришлось лететь дальше, изображая ребенка с воздушным шариком. Еще через пару секунд Корон стал думать, что гораздо легче ребенку упрямо тащить за собой шарик против ветра, чем ему буксировать коляску. Та все время грозила зацепиться за столб, распорку или подкос и стать на редкость надежным якорем. За скоростью теперь тоже надо было постоянно следить. Возьмешь чуть быстрее, и коляска примется колотить по стенам, а вдруг рикошетом ее отбросит прямо в него. А вдруг трос намотается так, что он не сможет управлять гравициклом, а если сбросить скорость, так тем более прилетит все той же коляской. Погоня перестроилась. Кажется, Корона вели в какое-то определенное место, куда он попадать совершенно не желал, но выбора не было. Он попытался спикировать и ударить коляской о стену в надежде разбить ее к ситхам, но коляска выдержала. Определенно, она не желала с ним расставаться. Корон поклялся, что если останется жив, то непременно пошлет работникам Икос Андо подарок в знак признательности. Машины они лепили надежные. Завернув за угол, Корон увидел приближающиеся сверху и снизу гравициклы. Его брали в клещи, загоняя на широкую аллею, которая примерно через 150 метров заканчивалась глухой стеной. Выбраться отсюда можно было только через ворота, вроде бы ведущие в какой-то пакгаус. Но ворота были закрыты. Кажется, поездка подходила к концу. Предоставлялось на выбор два варианта – врезаться в стену и умереть, или сражаться и умереть. Корон предпочел бы более геройский вариант событий, но быстро отказался, как только просвистевший мимо снаряд напомнил о печальном исходе. Становиться украшением стенки тоже не хотелось. Была не была. Корон направил машину в ворота и выставил двигатель на полную мощность. Метров через 20 он задрал передок гравицикла к небесам и кинул двигатели на реверс. Он чуть не вывалился из седла, но сумел выхватить бластер, и в то мгновение, когда в поле зрения опять появилась коляска, резко сбросил высоту. Ненамного, метра на 4. Но коляска ударила в ворота над его головой с такой силой, что сломала металлические засовы и вырвала с мясом одну из створок. Гравицикл задом влез следом, но ворота уже распахнулись, и Корон не слишком геройски, зато практически без препятствий попал внутрь здания. За трос он все-таки зацепился, но тот тут же оборвался. Что было совсем уж неожиданно, так это дружный залп, который встретил Корона внутри пакгауза. Хорн кубарем скатился с седла, укрылся за кучей какого-то цветастого тряпья и стал выбирать, в кого бы выстрелить. Над его головой промчались гравициклы погони. Мишеней было чересчур много. Корона это смущало. Он совершенно определенно помнил, что за ним гнались бравые молодцы Черного Солнца. А еще он абсолютно точно знал, что в данную организацию имперские штурмовики не входят. Так каким же образом, скажите, пожалуйста, штурмовики оказались настолько прозорливы, что устроили засаду в пакгаузе, куда он только что вломился?